разбитая тема, нет денег в кармане. Ищи новый способ развлечься с друзьями. Сужается круг тех, с кем типа знаком, и не удивляет слово «пешком». Создатели ваты живут в Ватикане, стахановцы с тачками стонут в стакане. Боб Марли наполнил 7000 морей, распиздяй ищет место, где веселей. Тетка, буфет не отчизна, амбицию грозно швырнут укоризной. Мораль судит деньги, деньги душат мораль. Нетрудно спутать канифоль и янтарь. Создатели ваты живут в Ватикане, стахановцы с тачками стонут в стакане. Боб Марли наполнил 7000 морей, распиздяй ищет место, где веселей.